2. Джонни Махач смотрел, как цифры 101 исчезают с электронного дисплея. Он нажал на сброс, потыкал по клавишам, потом снова вдавил звонок. Скинхед стоял у домофона и ждал ответа. Потом, спустя несколько минут молчания, номер вновь исчез с дисплея, и Ходжес разразился матюками. «Это, сука, небось, еще дрыхнет?» Джонни решил, что лучший вариант — найти забегаловку, накатить чайку и вернуться сюда попозже. «Мол, приходи в 8:30 и не опаздывай, — сказал это, блядь, по телефону», — ревел Ходжес, шагая по улице. «А ты рано», — проворчала Карен Эллиот, выбегая из-за угла. «Где тебя носило?» — спросил Джонни. «Покупала круассаны с шоколадом на завтрак», — ответила Карен, отпирая дверь. «Их можно разогреть в микроволновке и съесть горячими». Ходжес следом за Эллиот поднялся по лестнице к ней в квартиру. Он устроился на диване, а Карен ушла на кухню. Она вернулась через пару минут с нагруженным подносом. «Кофе с молоком или сливками?» — спросила Карен. «Обычно на завтрак я пью чай», — рыкнул Джонни. «В таком случае», — парировала Эллиот, — «у тебя выдалась офигенная возможность поменять свою привычку. В этом доме чая тебе не будет, по крайней мере, с круассанами». «А, ладно», — сдался скинхед, — «тогда со сливками». «Я, пожалуй, тоже», — сказала Карен, смешивая жидкости. Настроение у Будбоя исправилось, едва он вгрызся в круассан, положенный перед ним хозяйкой. Не меньше кайфа доставляли могучие глотки кофе. Он был крепкий и сладкий, то, что надо. «Здорово, правда?» — заметила Эллиот, ставя на стол кружку. «Неплохая замена кукурузным хлопьям», — согласился Ходжес. «Только никак не въеду, ты пригласила меня, чтобы позавтракать вместе. А серьезно, чего тебе надо, крепкого хуя?» «Не воображай, что ты единственный ходячий дилдо в моей жизни», — засмеялась Карен. «В этой области у меня проблем нет». «Вы, тёлки среднего класса, все одинаковые», — хрюкнул Джонни. «Вам нравится трак с налетом грубости». «А ты знаешь, почему?» — осведомилась Эллиот. «Ага, типа парни с обложки между простынями не фонтан». «А ты не слишком сообразительный», — ответила Карен, похлопав скинхеда по бедру. «Ты, небось, думаешь, что средний класс не умеет сражаться, и тут ты снова не прав. Профессиональные женщины любят когтить молодых пролетариев, потому что тем при жестком трахе на самом деле куда тяжелее установить патриархальное доминирование, чем визуально более спокойным мужчинам их собственного класса». «Господи!» — ругнулся Ходжес. «Ты чего, начитавшись словаря или чего еще?» «Нет», — заверил его Эллиот. «Я просто демонстрирую, что грубая сила не единственное средство, с помощью которого личность может добиться доминирующей позиции в отдельных формах социальных отношений. На самом деле грубая сила редко дает преимущество на относительно длинном временном интервале. Куда лучше работают комбинации силы и коварства». «Ты чего?» — завопил Будбой. «Не забивай этими темами свою милую головку», — сказала Карен, пробежавшись пальцами по внутренней стороне левого бедра Джона. «Лучше расскажи, как у тебя вчера все прошло с доктором». «Мы отлично потрахались». Потом, после секундной паузы, Ходжес выдал: «Но во всех остальных отношениях полный абзац». «Рассказывай». «Ну, после ебли я попросил Марию выдать мне справку психа», — объяснил скинхед. «Она сказала, что я, пожалуй, самый разумный из всех, кого она знает, и она никогда не пропишет меня сумасшедшим. Я сказал, или справка, или я накатаю на нее жалобу, ее завернут с работы. Сука засмеялся, сказала, я не смогу ничего доказать». «Есть в ее словах правда», — вставила Эллиот. «Если команда профессионалов из среднего класса будет расследовать это дело, думаю, они скорее поверят слову вежливого участкового врача, чем обвинениям гладранца из рабочего класса вроде тебя». «Ну ты сама сказала, мне надо выебать суку и шантажировать, чтобы она выдала мне справку психа», — запротестовал Джон. «Если так дело пойдет, мне не видать квартиру в Эст-Энде как своих ушей. Почему лучшие дома отдаются сумасшедшим? Это ни хрена не честно. Лэн, как думаешь, что мне делать дальше?» «Попробуй снова встретиться с доктором», — предложила Карен. «Если у вас завяжутся отношения, может, она сделает тебе одолжение». «Мария сказала, что она сегодня опять навестит меня в 6:30», — воскликнул Ходжес. «Даже если я не смогу ее шантажировать, она все равно чертовски хороша в постели». «Разберись с ней по-быстрому», — посоветовала Эллиот. «Я хочу, чтобы ты пришел ко мне в 8 перепихнуться». «Полный бред», — пожаловался скинхед. «Ты что думаешь, я доильная машина?» «Какая разница, что я думаю, а чего не думаю?» — проворковала Эллиот, взяв Джонни за руку и провожая до двери. «Просто приходи в 8, если хочешь поупражнять ебальную палочку». Спустя пару секунд Будбой уже стоял на Корем-стрит. В его списке Эллиот шла под грифом «Очень странной тёлки». Да какого чёрта, это тело, созданное для любви, и Ходжесу нужно то, что есть у Карен. Может, сука и впрямь тронутая на голову, и поэтому социальные службы поселили её в клёвом доме. Ему было всё равно. Скинхед не сомневался в постельных талантах этой бабы, поэтому он сто пудов вернётся сюда в 8. Эстетика и сопротивление снимали большую комнату в студийном комплексе на Карпентерс Роуд в Стратфорде. Вообще-то место им было не нужно, потому что они работали исключительно с аранжировками из готовых бытовых объектов. Однако у каждого великого художника есть студия, и эстетике и сопротивление она тоже понадобилась. Платили они мало, и в любом случае Дональд Пембертон получал чрезвычайно щедрое содержание от отца, так что денежные соображения мало заботили ту пару, когда они выбирали помещение. Здесь они тусовались и встречались с богемой, такими людьми, как Росс Макдональд и Джозеф Кэмпбелл. Те проводили свои дни, изготавливая пластиковые слепки скал и потом выставляя результаты своего бесплодного труда в галереях, финансируемых государством. «Знаешь, мужик», — уговаривал Дональд Пембертон, — «надо сражаться с системой. Массы просто бездумные зомби сидят, смотрят мыло по телеку и надираются лагером по выходным. Мы, художники, духовная элита. Мы на короткой ноге с высшими материями, что значит по праву мы обязаны диктовать культурные вкусы нации». «Есть такое дело», — согласился Макдональд. «Если люди будут тратить время на восприятие нашего искусства вместо просмотра второсортных фильмов, мир станет куда лучше». «Более того», — воскликнул Эпплгейт, «хотя я и готова терпеть материальную нищету, если только так я могу своими работами принести в новое жен-мужчина духовное просветление, это несправедливо, что я не получаю никакого вознаграждения за титаническое служение, которое я совершаю для общества. В конце концов, если бы мое искусство, словно маяк, не освещало элите путь к переоценке ценностей, цивилизация рухнула бы, и мы снова оказались бы в темных веках. Каждый художник должен получать гарантированную минимальную зарплату, уж не меньше, чем чистый доход доктора или банковского менеджера». «Общество обрекло нас с Россом на нищету», — завопил Кэмпбелл. «Вы нарушили условия аренды?» — осведомился Дон. «Да», — воскликнул Джозеф. «Но что мы можем поделать? Гениальный человек не должен спать на улице». «Давайте выпьем», — сказала Пенни, свинчивая голову бутылки водки и наливая алкоголь в 4 щербатые кружки. «За мир будущего, где каждый познает духовную ценность художников. Давайте выпьем за мир, где наш гений будут уважать все остальные жен-мужчины». «За будущее», — громыхнули четверо друзей в унисон, поднимая кружки с водкой. «За успех», — добавил Пембертон, «и контракты с лучшими галереями». «За успех!» — присоединились трое остальных. Художники забулькали выпивкой. Росс взял бутылку и налил себе по второй. Дон швырнул свою кружку в стену, где она разлетелась вдребезги, и осколки обрушились на пол. «Вот, как насчет новой арт-работы?» — заорал Пембертон. «Назовем ее «Бытовая аранжировка 917. Семейная ссора. Ее выставят в музее раньше, чем мы ее подпишем». «Ты пылающий гений!» — взвыл Макдональд, хлопая друга по спине. «Я знала, что снимать студию надо», — воскликнула Эпплгейт. «Местная атмосфера — само вдохновение. Если мы сможем сделать еще пару работ такого уровня, с эстетикой и сопротивлением скоро подпишет контракт Мейфер, и тогда мировое признание нам обеспечено». Карен Эллиот не составила труда найти поликлинику. Она прошла сквозь приемную, потом по коридору, который ветвился в двух направлениях. Она пошла налево и через пару секунд засекла табличку с именем доктор Мария Уокер. Разговор в комнате вполне четко прослушивался по эту сторону двери. «Не вижу никаких отклонений», — говорила доктор. «Но давайте сделаем анализы крови. Ваше утомление может быть вызвано авитаминозом. Однако есть и другие варианты. Вы в курсе, что разум может влиять на тело?» «Да», — ответил пациент. «Тогда вы согласитесь, что ваше заболевание может быть психосоматическим. В вашем случае уверенности нет, по крайней мере, пока мы не сделаем остальные анализы. И даже если ваше заболевание психосоматическое, я считаю, что симптомы все равно остаются весьма тяжелыми. Однако в таком случае, чтобы излечить вас, придется изучить ваш образ жизни. Итак, я хотел бы начать с вопроса, чем вы в данный момент занимаетесь?» «Я получаю доктора философии по социологии», — признался студент, «в которой изучаю отношения между лечащими врачами и пациентами». «Ясно», — прошипела Уокер, ошеломленная тем, как пациент подсек ее профессиональную позицию. «Осмелюсь предположить, вы знакомы с большей частью вопросов, которые я хотела поднять, и можете сами рассказать, есть ли у вас проблемы в половой жизни и так далее. Если вы возьмете направление на анализ крови в регистратуре на выходе, посмотрим, может, из него станет что-нибудь понятно. «Благодарю», — вежливо сказал пациент. «Удачи», — кратко попрощалась доктор. Карен проскользнул мимо студента, когда тот вышел в коридор. Уокер подняла взгляд от записи, а Эллиот тем временем закрыла дверь. Вспышка злости проскочила по лицу доктора. «Выйдите за дверь!» — крикнула Мария. «Возьмите направление, и вас когда надо вызовут!» «Мне не нужно направление», — ответила Карен. «Я пришла поговорить про Джона Ходжеса». «О, нет!» — воскликнул Уокер, откидываясь в кресле. «Не мог же он всерьез написать профессиональную жалобу. Он и сформулировать-то ее толком не сможет. Только не говорите, что собираетесь ему помочь». «Помогать ему писать на вас жалобу я стала бы в последнюю очередь», — многозначительно объявила Карен. «Я здесь потому, что мы делим один отросток этого хулигана и...» «Я забуду про него, если вы настаиваете», — прервала ее Мария. «У меня есть бойфренд, знаете ли, я и без левака могу спокойно прожить». «И снова вы меня совсем не так поняли», — засмеялась Эллиот. «Я отнюдь не ревную. Я подумал, раз уж мы встречаемся с одним парнем, можно превратить это в неплохую забаву». «Не поняла», — сказала Уокер, качая головой. «Посмотрим на практике», — предложила Карен. «Я знаю, ты встречаешься с Джонни сегодня в 6:30, а я настояла на встрече в 8. Я живу в Блумсбери, что значит, у него на тебя полчаса, если он хочет успеть ко мне вовремя. Что я хочу? Чтобы ты продержал его хотя бы до половины восьмого, пускай он опоздает. Джонни примчится ко мне, возбужденный до нельзя, и представь его смущение, если он ворвется в квартиру, а там сидишь ты». «Но каким образом я доберусь в Блумсбери быстрее, чем он?» — спросил доктор. «Машина есть?» «Ага». «Тогда в чем проблема?» — спросил Эллиот. «Джонни на пособии, так что он может добираться исключительно общественным транспортом. Даже стартовав позже, ты будешь в центре города раньше нашего заводного скинхеда». «А что бы ты предложила, если бы я не умела водить?» — захотела узнать Мария. «Проще простого», — парировала Карен. «Я предложила бы тебе поймать такси». Пока две женщины строили коварные планы, Уокер осознала, что ей нужна такая подруга, как Эллиот, чтобы сделать жизнь ярче. Доля участкового врача весьма скучна. Единственная радость, которую она несет, — зарплата в 40 штук. Джонни Махач все утро шлялся по Сохо. Он кайфовал, даже просто гуляя здесь. Время тут бежит быстрее, чем в центральном Лондоне. И скинхеду это нравилось, появлялось ощущение, что ты на острие общества, бросающего себя в будущее. Ходжес топал по Чаринг-Кросс-Роуд, высматривая телку на съем. «Как вы относитесь к Европарламенту?» — спросил активист, преграждая Джонни дорогу. «В общем-то, никак», — ответил Бутбой. «В таком случае не хотите ли вы приобрести экземпляр «Марксист Таймс», — сказал Дрочила, протягивая журнал. «В нем есть вставка с пояснениями, почему британские рабочие должны противостоять европейской сверхдержаве». «Ты тут хорошо очень сказал, мне понравилось, только я читать не умею», — соврал Ходжес. «А давай ты мне вслух почитаешь». «Вы можете купить экземпляр журнала и попросить кого-нибудь из своих друзей почитать вам его», — предложил марксист, опасаясь, что потратит на этого скинхеда кучу времени, в которой мог бы впаривать партийную литературу образованным прохожим. «Не виноват и я, что такой тупой», — взорвался Джонни. «Мои батя с мамкой всю жизнь работали на заводах, а у меня в школе были проблемы с учителями, да я туда почти не ходил. Я рос в муниципальном районе, меня сроду никто ничему не учил». «Давай, почитай мне свой журнал, мне очень нравятся ваши идеи. Спорим, ты ходил в университет, все дела, и знаешь, как правильно говорить длинные слова?» «Ох, ну ладно», — согласился активист. Потом, перевернув пару страниц, он начал. «В своей борьбе за свержение капиталистической системы потребления, отчужденных вещей и за замену этих антагонистических отношений на социализированное единство, где продукты человеческого труда больше не обращаются против пролетариата в процессе отчуждения прибавочной стоимости, который он создает, рабочий класс сталкивается...» «Погоди-к», — прервал его Ходжес. «Я думал, ты собираешься рассказать мне, что Европарламент — это говно. Нафига мне слушать всю эту фигню про рабочий класс? Это не ко мне». «Слушай», — нетерпеливо ответил марксист, «я начну про Европарламент через минуту. Статья начинается с обозначения отношений между пролетариатом и европейской политикой. Это должно сделать статью интереснее. Она написана с точки зрения, которую ты разделяешь с партией, потому что относишься к рабочему классу». «Если я рабочий класс», — выплюнул Джонни, — «почему я на пособии? Почему у меня нет работы?» «Это же просто название», — запротестовал активист. «Да пошел ты нахуй», — завопил скинхед, вбивая кулак в зубы марксиста. Раздался радующий хруст раскалывающейся кости, и ублюдок отшатнулся назад, а в стороны полетели брызги крови и кусок зуба. Джонни совсем уж было собрался добить его, когда заметил, что к нему бегут два копера. «Здорово, что вы успели», — сказал Ходжес полицейским. «Этот сучок пытался стукнуть меня башкой, когда я сказал, что не собираюсь слушать, как он поливает помоями наши прекрасные полицейские силы. Я, конечно, не первый начал, но когда он на меня бросился, я был вынужден защищаться. Хорошо, что вы пришли, это доказывает мое мнение, что Бобби всегда рядом, когда он или она нужны, чтобы разобраться с проблемами». «Не переживай, сынок», — ответила молодая офицерша, пока ее коллега-мужчина надевал наручники на активиста. «Мы позаботимся об этом скандалисте. Теперь, прежде чем вы сможете уйти, я хотел бы узнать ваши данные и написать заявление». Карен Эллиот считала герб на Кэмденской Royal College Street той еще дырой и все равно согласилась встретиться в этом пабе с Джоком Грэхэмом, потому что знала, марксист и художественный критик видят в нищете романтику. Эллиот, этот потасканная пивная дыра, отнюдь не впечатлила. Его наполняли снобистские неудачники от тусовки, жалкие в своих бесплодных попытках подделать членство в неких мифических низших слоях общества. Карен по происхождению была из низшего среднего класса и ни капли этого не стеснялась. Она всегда стремилась к лучшей жизни и предпочитала пабы с экзотическими темами, такими как герб с его попыткой эксплуатировать любовь высшего среднего класса к нищете. Эллиот прошла долгий путь с тех пор, как покинула родное гнездо, развалюшку в Гершеме. Она зарабатывает больше, чем отец, у нее квартира в Блумсбери, она общается с миллионерами благодаря статусу арт-звезды. Эллиот чувствовал, что у нее есть право смотреть сверху вниз на ублюдков вокруг, которым, вопреки преимуществам частного образования, отчаянно не хватает социальных навыков, таких, например, как привычка регулярно мыться. «Ну так скажи мне», — говорил Джок Грэхэм, — «откуда это очарование неоизмом?» «Пожалуй», — ответила Карен, — «не считая денег и славы, мой основной интерес в искусстве заключается в процессе эстерификации». «Постой», — вмешался Грэхэм, поднимая правую руку. «У меня пленка кончилась, сейчас переверну». «Клевая штука эти портативные диктофоны. Не представляю, как журналисты работали до того, как их выбросили на рынок. Ну вот, можно продолжать. Я снова тебя спрашиваю, откуда эта одержимость неоизмом?» «Что надо знать про неоизм?» — объяснила Эллиот. «Это диалектическое отношение ко всему от футуризма, дадаизма и сюрреализма через литристов, ситуационистов и флуксус. Отсюда и антиинституционалистские традиции, одновременно демонстрация, каким образом такой дискурс до сих пор образует часть ядра серьезной культуры. Неоизм завершил дело, начатое теми, кто примкнул к ранним проявлениям этой традиции, сводя ее к единому ограниченному фокусу. Что еще сказать? Неоисты просто хотели эстерифицировать себя как значительное художественное течение, не производя никаких маломальски ценных работ и сосредоточившись исключительно на паблисити, неоисты продемонстрировали механизмы, с помощью которых культурная индустрия наделяет объекты, личности и события ценностью». «Ясно», — воскликнул Джок. «Так вот, почему из твоих рук вышло исключительно сотни портретов людей, вовлеченных в то, что ты называешь неоистской революцией. Ты подразумеваешь, что у движения нет иного содержания, кроме примкнувших личностей?» «Именно», — сказала Карен, — «и перемен в этих индивидуальностях по мере того, как делается и переделывается история. Вот почему каждая моя выставка — просто набор портретов неоистов, сделанных в художественном стиле, который был в фаворе в тот месяц, когда я их делала». «А ты не думаешь, что зашла в тупик?» — спросил Грэхэм. «Тот момент, когда стилем месяца стал твой». «Это важнейшая часть процесса», — радостно объявила Эллиот. «Я уже готовлю новую коллекцию, она состоит исключительно из копий моих ранних работ. Оригиналы были проданы за гроши, а новые версии пойдут по неприличным ценам». «Для тебя нет ничего святого», — провозгласил Джок. «Твоя работа вытаскивает на свет все противоречия творческой системе, организованной ради получения прибыли». «Извините», — пролепетал волосатый дрочила, наклонившись от соседнего столика. «Но я невольно подслушал ваш разговор. Я тоже художник и никак не могу изыскать возможность выставить свои работы. Может, вы дадите мне совет, что делать?» «Ага», — проворковала Карен. «Постриги волосы, прими ванну, купи нормальную одежду. И сразу обнаружишь, что владельцы галереи готовы оценить твои работы». «Ну это уж слишком», — взвился парень. «Моя девушка говорит, что я очень талантливый и не должен идти на уступки системе. С нее станется бросить меня, если я обрежу волосы. Господи, у меня и так с этой тёлкой полно проблем. Содержание, которое мне выдает отец, едва хватает, чтобы покупать этой суке наркотики». Только вчера ее звал вернуться прежний парень, который барыжит Герой. «Пошел нахуй, неудачник!» — проревела Эллиот, засветив парню в ухо. Выходя из лифта на 23-м этаже Фицджеральд Хаус, Джонни Махач слышал могучий голос Марты Ривз, выводящий бессмертную классику «Холланд, сэр Холланд. Некуда бежать». «Вот он, Мотаун в лучшем своем проявлении», — размышлял Ходжес, отпирая входную дверь, когда поток звука едва не сбил его с ног. Марта и Ванделос уделывали любой соул родом из Детройта. И какая железная была оппозиция в те славные дни середины 60-х. Скинхед прошествовал в гостиную, где обнаружил не только рейдеров в полном составе, но и Марию Уокер. Доктор была в центре внимания, неудивительно учитывая, что она привлекательная женщина, привыкшая внушать уважение пациентам из рабочего класса, проживающим на ее участке. «Привет, Джонни», — приветствовала Мария Скинхеда. «Я пришла пораньше, а ты опоздал. Не то чтобы я злилась, твои друзья неплохо меня развлекают. Они рассказывали, что ты думаешь, у докторов нет воображения, когда дело доходит до секса». «Это не я так думаю», — рыкнул Ходжес. «Так говорят в последнем выпуске «Замочной скважины». «Иди сюда, я докажу тебе, что ты не прав», — ответила врач, стягивая юбку. «Господи!» — воскликнул худой. «У нас намечается групповушка или как?» «Никаких, блядь, групповушек!» — громыхнул Джонни, стаскивая худого с дивана и швыряя через всю комнату. «А теперь все вон из моей квартиры, пока я еще держу себя в руках. Это ко всем относится. Пошли, пошли, выметайтесь!» Когда рейдеры выполнили его приказ и покинули помещение, Ходжес переключился на Марию. Врач ждала его с распростертыми объятиями. Скинхед отщелкнул подтяжки, и его стопресто упали на пол. «Вот так, солнышко», — шептала доктор, пока Ходжес натирал ее клитор пальцем. «Дай мне как следует намокнуть, и тут же суй в пизду». «Не самый сложный план», — засмеялся Скинхед. «Ты и так уже мокрая». Мария схватила Джонни за хуй и направила его в лепестки ворот своей потаенки. Оказавшись внутри, Скинхед принялся отбивать примитивный ритм секса. «Шалунишка», — прикрикнул Уокер, шлепнув Ходжеса по щеке. «Ты хотел, чтобы я лежала тут, пока ты делаешь всю работу? Я хочу, чтобы ты не двигался, а я покажу тебе, что бывает, когда я сжимаю мышцы пизды». «Ладно», — согласился Джонни. «Ну, как чувствуешь?» — спросила Мария. «Нравится, как я сдавливаю твой член?» «Ага», — хрюкнул Ходжес. Но на самом деле Скинхед предпочитал более традиционные формы секса. Ему не нравилась пассивная роль, когда дело доходило до исследований его генетических спиралей. Ходжес хотел ощутить, как яйца бьются о тело Уокер, а любовный поршень обрабатывает ее дырку. Вагинальные сокращения давали слишком нежный кайф для Будбоя, который прикинул, что без другой стимуляции он в таком темпе кончит через миллион лет. Через 5 минут Джонни не выдержал. Он поднялся, вытащил из деки диск Марты и Ванделос, а потом запрограммировал центр на повтор своего любимого трека из «Tighten Up Volumes 1 and 2». «Это тебе не хватает сексуального воображения», — подколола его Мария. «Вот почему ты только и можешь что прыгать на мне сверху». «Неправда», — возразил Ходжес. «Еще я люблю отсосы». Джонни взлетел на диван и вонзил свой раздутый член в пизду доктора. Скинхед накачивал емкость, двигая телом в ритм с «Return on Django», классической записью «Open Letters», студийной группы ямайского исполнителя регги и даба Ли Перри. Повторяющиеся куски мелодии гарантировали, что у них с Марией будет воистину безумная ебля. Где-то уже говорилось, что Old Compton Street — центр нашего мира. Истина, как мы знаем, относительно, она меняется в соответствии с определенными историческими и географическими законами. Подросток, живущий на восточном побережье Соединенных Штатов, обматерит любого, кто заявит о превосходстве Лондона, и будет считать Ривингтон-стрит в Нижнем Эстсайде загадочным центром, из которого исходит биение жизни. А член британской правящей элиты скорее предпочтет Треднидл-стрит в лондонском Сити. Однако для молодых и хиповых жителей юго-восточной Англии Сохо, несомненно, формирует фокусную точку, откуда и географическая карта расходится по остальным городским центрам. Пенелопа Эпплгейт и Дональд Пембертон разделяли эту точку зрения на мир со своими географическими и идеологическими соседями. Так что ничего удивительного, что мы видим их бухающими вино в доме 23 по Олд Комптон Стрит. «Смотри», — сказала Пенни, указывая через Сохо Брезери. «Вон Стивен Смит и Рамиш Патель». «Подойдем?» — спросил Дон. «Ага», — ответила Пенни. «Расскажешь Стиву, как плеснул стакан в Джока Грэхэма вчера вечером. Он ненавидит ублюдка с тех пор, как его первую пьесу одного актера облили грязью арт-сцен. «Привет», — сказал Рамиш, хлопая Пембертона по спине и озорно подмигивая Эпплгейт. «Хай», — пискнул Дон и переключился на Смита. «Стивен, с какой стати тебя не было вчера на открытии у Карен Эллиот? Был чудесный вечер». «Я ужинал с мамой и папой», — пожаловался Смит. «Старик, когда отмечал день рождения, потребовалось меня выплатить долги. Этот нахал поднял Хай на всю округу, вопил, что я безответственный. Скучный человек, я должен-то всего 30 тысяч, капля в море по сравнению с тем, сколько он стоит. Вся моя семья мещане, они просто не ценят художественного гения». «А облом, дружище», — посочувствовал Пембертон. «Тебе вчера и впрямь надо было быть во флипере. Я выплеснул бокал вина в это ублюдка Джока Грэхэма, он чуть не обосрался. Вряд ли он еще посмеет писать плохие обзоры на эстетику и сопротивление». «А если посмеет», — влезла Эпплгейт, — «Дон обольет его бензином, а я брошу спичку». «Милые», — воскликнул Стивен, — «если соберетесь, предупредите меня, я приду и надену ему на шею шину». «Джок не такой уж плохой», — возразил Паттель. «Я знаю, он жестко написал про вас, но моя работа ему нравится, он дал восторженные отзывы фактически на каждый мой фильм». «Это не извиняет», — гавкнул Смит. «Его неспособность увидеть, что я — будущее британского искусства. Ты знаешь, как он обозвал мои картины? Сказал, что это низкосортный поп-арт, опоздавший на 30 лет. У него нет вкуса, это чистая случайность, что ему понравились твои фильмы». «К тому же», — рыкнул Дон, «хотя ублюдок зовет себя революционным марксистом, на самом деле он пособник художественного истеблишмента. Мы же, как молодые гении, обязаны сражаться с системой, а Грэхэм — член группировки, которую мы должны свергнуть. То, что он защищает, по большей части мусор, немногим лучше адской мазни». «Ясно, к чему ты клонишь», — согласился Рамиш. «Я просто считаю, что ты переборщил с экстремизмом». «Конечно, в моих идеях полно экстремизма», — грохнул Пембертон. «Я — божий дар человечеству, и к чему мне соглашаться с посредственными мнениями недочеловека? Моя задача — оставить такой след, чтобы творческая элита могла принять новые формы существования. Толпу же либо вовсе избавят от страданий, либо превратят в рабов. Какие могут быть полумеры, когда искусство призвано спасти мир от сегодняшнего сползания в декаданс и деградацию?» Джонни Махач понимал, что не успевает домой Карен Эллиот к 8. Удовлетворять Марию Уокер так, чтобы она от него отстала, пришлось куда дольше, чем он ожидал. Из-за сожительства с сексуально некомпетентным социальным работником сука стала охуительно похотливой. Выставив врача за дверь, Ходжес принялся носиться по дому, как синежопая муха. Вымывшись и натянув чистую одежду, он схватил плеер и рванул на стоянку наземного метро. Теперь же скинхед был на последнем отрезке пути. Он развалился на заднем сиденье и наслаждался музыкой Эфиопианс. Нога его отбивала такт Everything Crash, классической песни про ямайские забастовки 1968 года. Послушав песню принца Бастера «Taxation» про то же самое, Джонни оценил, что фактически одновременные забастовки пожарных, полицейских, водопроводчиков, телефонистов и остальных служащих обеспечили в странах Карибского бассейна феерический праздник жизни. Не то чтобы Ходжес интересовался постколониальной политикой, ему просто нравился блюбит, ска и ранний регги. Когда поезд дотащился до Рассел-сквер, Джонни выскочил из вагона и полетел на Корм-стрит. Он выстукал раз-ноль раз на домофоне, и Карен Эллиот обругал его за опоздание, однако впустив внутрь. Ходжес задыхался, когда добежал по лестнице до ее квартиры. «Классика», — наехал на него Карен, — «мерзейшая классика. Живя без работы, ты уже не способен рассчитать время. Тут у меня в спальне сидит подруга, которая давно и весьма нетерпеливо тебя ждет. Она хочет потрахаться. Иди обеспечь». Если бы скинхед слегка не потерял ориентацию от беготни, он вряд ли стерпел бы подобный тон. Но Эллиот все идеально спланировал, и он сделал, как ему приказали. «Что, блядь, происходит?» — исторг Джонни, обнаружив Марию Уокер, лежащую на кровати Карн. «Мы тебя разыграли», — хихикнул доктор. «Иди сюда, давай займемся сексом». Будбоя не надо было приглашать дважды. Мария в свои 30 с лишним лет совсем не износилась и была весьма изящна. При виде обнаженного тела доктора у Джонни сразу встал. Он стянул мартена, сбросил стопресты и прыгнул в кровать. Уокер уже взмокла, и хуй скинхеда заработал в ее дыре, как поршень в хорошо смазанном двигателе. «Шевелись, чудо!» — мурчала доктор. «Вбей свой большой твердый хуй в меня, в самую глубь!» В момент первого оргазма Мария увидела вспышку, которую сочла повторным показом взрыва первой звезды. На самом деле это Карен Эллиот фотографировала полироидом. Джонни тоже не заметил присутствия Эллиот. Он любил, когда тёлки среднего класса матерятся, а доктор выдавал такое, что и не снилось портовым грузчикам. «Выеби меня, самец, выеби!» — скрежетала Уокер. «Хочу, чтобы твои яйца стучали по пизде!» Будбой накачивал емкость, и в это время коды ДНК собирались и разбирались по всей мускульной структуре его тела. Генетическая программа, написанная несколько миллиардов лет назад, захватила контроль над мозгом Джонни. «Вставляй, жестче!» — проревела Мария. «Резче!» Ходжес сделал, как сказали. Он почувствовал, как любовный сок вскипает у него в паху, всего пару ударов отделяло его от оргазма. Ритм был идеален, и в лобных долях Джонни нарастало приятное давление, когда эндорфины накачивались в мозг. «Я хочу его в рот», — промычала доктор, извиваясь под будбоем. Уокер высвободился из объятий скинхеда, потом перевернулся и принялась лизать головку его хуя. Она обрабатывала основание рукой и безумно мычала, пока головка ходила туда-сюда у нее во рту. На нее накатывали множественные оргазмы, пока она сосала и чавкала болванчиком. Ходжес уже не контролировал свое тело, и жидкая генетика исторглась из его любовного насоса. Мария проглотила добрую долю его приношения, а остатки потекли по подбородку. «Браво, браво!» — выразил восхищение Карен, опуская полароид. «Снимки выше, что надо. Можете взглянуть. Но сначала, Мария, мне хотелось бы, чтобы ты пошла и вымылась, а мы пока с Джонни кое-что обсудим наедине». Когда доктор встала с кровати и ушла в ванную, Эллиот села рядом со скинхедом. Тело будбоя блестело от пота, и Карен пробежалась пальцами по волосам на его груди. «Господи!» — воскликнул скинхед. «Такой кайф, что почти невозможно выносить!» «Послушай, Джонни», — сказала Карен, — «у меня была веская причина попросить Марию так тебя приколоть. Я хотела показать, что может сделать третье лицо, когда двое или больше людей планируют все в тайне. У тебя голова шла кругом, когда ты пришел, просто потому, что я устроила, чтобы тебя задержали в попларе, и дала понять, что если ты опоздаешь, я буду злиться. То, что случилось сейчас, так, мелочи, но при должной организации можно получить огромное влияние, иногда достаточное, чтобы изменить ход истории. Я хочу организовать тайное общество, но мне нужен кто-нибудь, чтобы вербовать потенциальных членов. Сама я не могу, потому что хочу скрыть свою личность. Я прошу тебя стать лицом моей операции. Ты согласен?» «Это вряд ли», — увильнул Джонни. «Я не знаю, что делать». «Тебе и не надо», — отрубила Карен. «Я подготовлю инструкции на каждую ситуацию, в которую ты попадешь. Будет весьма забавно отрабатывать их перед ублюдками, которым в нормальных условиях ты сроду бы ничего не смог ответить». «Ладно», — согласился Джонни. «Хороший мальчик», — обрадовался Эллиот, прежде чем прижать уста к губам скинхеда.